Глава 72. Вавилов был воодушевлен своей борьбой и тем, что ему удалось победить Колесникова. Он шел к мануфактурам, и весь мир представлялся ему по-другому. Он решил начать решительную ликвидацию своих слабостей. Второй раз он начинал самоубийство в мануфактурах, второй и последний раз. В голове его начали всплывать обрывки тех сведений, которые поступили ему в голову, и он видел, что они начинают медленно систематизироваться, и перед ним всплыла ехидная рожица непобедимого вора и мошенника Мезенцева. Его охватил страх, такой же страх, который его охватил, когда он впервые увидел четырех думающих, двое из которых уже перестали думать, а начали действовать. Он пришел домой и знал, что если Колесников не придет, значит, он его победил. Он сидел на кровати, страшно усталый, но упорный, и ждал. Он ждал долго, но пришла Клавдия, которая заявила, что она придет еще раз для того, чтобы с ним поговорить. Она собиралась совершить преступление, а именно убить Агафью. Но видит, что все это лишнее. Она разбита и думала, что есть женщина-мать, которую она ненавидит, женщина, которая вновь возродит семью и которую она ненавидела за ее удачи и теперь видит — ерунда. Она бросила нож сапожный и острый, лежавший в сумке. Она передаст Вавилову только один секрет — в последнее свидание. Она уезжает в Москву, и едва ли они увидятся, но этот секрет может быть полезен ему. Он не верил в ее секрет, но не задавал, как всегда, своих вопросов о различных наблюдениях, которыми она была богата, и на которые она отвечала обычно через несколько дней. Она рассмеялась и сказала, что гусь-богатырь спрашивает его, и что она хочет дать для поощрения пяти братьям. Она, видимо, понимала, что это неприятно ему. Он взял нож. Он положил его в стол. Она... По взгляду его на дверь, поняла, что-то вышло, и, так не сказав своего секрета, ушла. Она не хотела уходить. Вавилов относился к ней хорошо, потому что она, как и он, относилась с отвращением к машинам. Он лежал и вспоминал все плохое, что знал о Мезенцеве, о его жадности в приюте, доносительских способностях. И хорошее чувство к Мезенцеву у него постепенно выветривалось. Думать ему о нем стало неприятно, но не думать он не мог. Его выручили. Сначала пришел Литковский. Он сказал, что по приезде он чувствует себя хорошо, видимо, он еще не растратил тех хороших чувств, которые питал к нему вначале. Он сказал, что Вавилов очень похудел и загорел больше, чем он. Вавилову было приятно, что о нем хорошо думают. Он, поборов свою слабость, предложил заварить чай. Литковский взял балалайку и, наигрывая, стал расспрашивать о положении в мануфактурах. Он сказал, что его послали в газету. Это очень воодушевило Вавилова, и тут пришли Щербина, который давно не заглядывал к нему, и Ложечников, человек со странно пытливыми глазами, который, как говорят, знал причины многих удач, но сам был ленив и давал только советы. Он давно бы мог выделиться до мастера, но не хотел. Жил бедно и любил только курить хороший табак, и он знал о табаке очень много. Он закрутил очень искусно, он крутил папиросы различного сорта для отдыха, для мысли, для шутки. Тут он закрутил для мысли. У него была маленькая обезьянка. Он приторговывался все к попугаю комиссара охраны мануфактур, но тот не хотел продавать. И Ложечников был очень доволен тем, что попугай потерялся. Он хитро посматривал на Вавилова. Щербина отдыхал, очень довольный приходом. Тихое наслаждение покоем владело всей комнатой. Ложечников вдруг сказал: «Слышал я, слышал и даже видел, у меня есть такой бинокль удач, я завистлив. Иду на удачи. Так вот, о твоих я слышал. Очень хорошо. Но только не закуси палец, как приятельница моей обезьяны». Он любил начинать всегда с притч, или из своей жизни, или из жизни своей обезьяны, которая, судя по его словам, была очень словоохотлива. Вавилов с тихим удовольствием спросил: «Интересно, почему это она закусила палец?» «А вот почему», — сказал он, докуривая папиросу и выбирая бумажку, которую он мог бы закрутить. «Жила моя обезьяна в последнюю революционную войну где-то в афганистанском оазисе. Жили они тихо и мирно и услышали о войне в нашем союзе. А рядом с ними работало стадо слонов. И надоело этим слонам работать, и захотелось им, видишь, выбраться в Советскую Россию, чтобы повоевать. Они, слоны то есть, очень преследовали обезьян. А у одной обезьяны было много опыта, но ее в предводители не выбирали. Вот она спустилась к слонам и говорит: «Я, говорит, вас могу провести в Советскую Республику». Слоны согласились. Побрели ночью, посадили ее на загорбок и пошли. Идут, идут, долго ли, коротко ли, скоро ли, много ли, но пришли они в небезызвестную пустыню Каракум. Оказывается, они кругом в песке и в жаре. И говорит им обезьяна: «Вот, говорит, я вас и надула. Увела от своих обезьян, вы в пустыне сдохнете, а они меня предводителем выберут». Но слоны давай хохотать. Она их спрашивает: «Над чем вы хохочете, наконец?» Они отвечают ей: «Допустим, мы и сдохнем. Но ты-то сама как выберешься?» И, поняв в точности свою сформулированную мысль, они захохотали с таким громом, что обезьянка от их смеха издохла. «Так», — сказал Щербина, — «а как же твоя обезьяна узнала, и не можем ли мы над ней хохотать?» Ложечников закурил папироску, понюхал табак. «Я думаю, обезьянка, как и все мы, жаждала бессмертия и перед тем, как издыхать, написала соответствующий доклад в соответствующее учреждение. Он шел долго по инстанциям, пока не дошел до теперешней цели». «Я думаю», — внезапно сказал он, — «пора тебе и поймать вора, поскольку ты заботишься о культурном поднятии масс и поскольку из этого можно организовать полезную для жизни компанию». Все оживились. Они подтвердили, что наблюдается исчезновение пряжи, и если удастся ему проследить, это хорошо. Но Мезенцев и Ижеприсные с ним тесно связаны. Вот если пустить Пицкуса длинное ухо, он соберет сведения, подтвердит их, и секрет только в том, что надо Пицкуса уговорить собрать сведения о приятеле, и только Вавилов может это проделать. Литковский понес, как обычно, что как это важно и как газета может оказать содействие. И Ложечников сказал: «Задача газеты — проверять факты, строго известные, а не вводить читателей в заблуждение». Литковский обиделся и начал спорить. Ложечников сказал Вавилову: «Я тебя уж, если на то пошло, познакомлю с одним человеком. Я его берег для случая, он давно мне раскрылся. Ты завтра приходи к концу смены, и если ты сможешь до моего человека дойти, а также до Пицкуса, то сей известный предмет откроется тебе во всей своей прелести. Я не знаю, кто он, но он объединяет. Мы не можем обыскивать пролетария, но ты вывернись».